Глава 4. Вечеринка и ее последствия. «Василий!» — крикнул я княжичу, а Беридзе сказал. «Резо, через пару минут перезвоню». Держа в одной руке телефон, а во второй наглого кошака, подошел к горе шеф-повару, рассматривавшего подгоревшее мясо на шампурах. «Это еще хорошо, что он только два поджарил». «Ты оказался прав», — признал Василий. «На секундочку отвлекся. Угли почему-то полыхнули, и...» Парень развел руками. «Бывает», — усмехнулся я. «Когда мясо на костре жаришь, то ничем другим заниматься нельзя». «Давай теперь ты возьмешься», — предложил княжич. «Боюсь, мне девушки не простят, если всю закусь изведу». «Хорошо», — согласился с ним и посмотрел на Манула, не отрывающего глаз с мяса. «Это как понимать?» «Мя!» — с жалобно-просительной интонацией пропищал кошак. «Он голоден», — сделал вывод княжич. «Он нагл!» — покачал я головой и поднял кошака на уровень своих глаз. «И что с тобой делать? Мы же договаривались!» Мой питомец попытался сделать умильную мордочку и грустные глаза. Аура Манула не выражает ни грамма раскаяния. Впрочем, он еще не успел своровать мясо и ругать его как бы не за что. А из дома подошли девушки и, разумеется, встали на защиту бедненького котеночка. Кстати, Оксана заявила, что перед нами кот. Правда, под хвост кошаку она не заглядывала. Сослалась на ауру животного. «Алекс, а как ты его назвал?» — поинтересовалась княжна. «Пока имя еще не дал. Наблюдаю за повадками. Склоняюсь к тому, чтобы дать кличку наглец», — ответил я. «Так мы сегодня поужинаем или нет?» — поинтересовалась Анна, рассматривая угольки на шампурах. «Дайте полчаса», — попросил я. «Пока поляну накрывайте». Кошак уже гостей не боялся, но как только к нему подруги тянули руки, то он угрожающе шипел и когти выпускал. Я переворошил угли, разложил шампура и принялся за ними следить, вспоминая, как когда-то жарил мясо на кострах и как учила этой науке тетка. Разумеется, в другом мире с собой не таскал шампуров. Зачастую куски запекал в глине или на кончике меча. А куда деваться, если оказывался в степи, а употреблять в пищу приходилось далеко не привлекательных на вкус змей? Набрал номер своего партнера. Тот ответил мгновенно. «Слушаю, Алекс. «У тебя все в порядке?» — обеспокоенно произнес Беридзе. «Резо, прости, не мог говорить». Переворачивая шампура, произнес я и заверил. «Все хорошо, но вы с Никой могли бы присоединиться». Неожиданно наметилась вечеринка. «Мясо жарю». «Вай! Лучше меня никто шашлык в столице не сделает!» — воскликнул напарник и поинтересовался. «Гостей много? Если не секрет, кто такие?» «Молодежь», — усмехнулся я и осекся. «Не всегда себя к таковым причисляю», — поспешно уточнил. «Василий, ты с ним недавно познакомился. Его сестра, девушка, которую я из городского парка вытащил, и еще одна их подруга». «Гм, это ты их собрал?» — поинтересовался Резо. «И они согласились?» «Сами приехали, без предупреждения», — честно признался. «Нет, мы с Никой не приедем. Прости, заняты», — подумав, сказал Беридзе. Уговаривать его не стал. Поинтересовался, что он там про заказ говорил. «По оружейным магазинам разослали рекламные листовки о скупке нечисти, имеющей мех. Установлены примерные расценки такие, что заработок обещает оказаться неплохим. Имеется перечень закрытых локаций, где вводятся интересующие заказчика экземпляры. При этом подчеркивается, что купол снимать не требуется», — озвучил информацию Беридзе. Мне сразу вспомнилось попутчица в самолете. Не ее ли рук это дело? Впрочем, не собираюсь заниматься обычной охотой, пусть и на нечисть из потустороннего мира. Об этом Резу и сказал. Но тот возразил. «Алекс, я о другом говорю. Если потребуется заработок, Или случайно столкнешься с кем-то, у кого хороший мех. Трофеи разные бывают. Я тебя понял, — ответил партнеру, а потом переключился на более интересную тему. Переговорили об оружии, в том числе и защитной амуниции. После того, как распрощались и шашлык дожарил, мы с компанией наконец-то приступили к вечеринке. И вроде бы ничего. Домануло стали подкармливать. А тот сразу шипеть перестал и благосклонно дает себя гладить, если ему подношение делают. Этак он меня променяет за кусок мяса. Не сказать, что вино рекой текло, но где-то через час наши дамы потребовали устроить танцы. При этом девушки чувствуют себя свободно и раскованно. Оксана оказывает внимание Василию. В мою сторону с интересом поглядывает Анна. А княжна следует полученным инструкциям и расслабляется. Как ни странно, но первым сломался Василий. Парень решил ненадолго прилечь у костра, предварительно выпив фужер вина. Через какое-то время заявил. «Музыка тихая, сейчас прибавлю». Княжич поднялся, и его нехило так повело в сторону. Чуть в костер не рухнул. Парень почти не управляет своим телом. Ноги его не слушаются, а язык стал заплетаться. Успел его подстраховать. Схватил за плечо и объявил. «Пойдем-ка в дом, тебе следует отдохнуть». Василий не стал сопротивляться. Он на ходу засыпает. Конечно, мог бы его подлечить. Да следует учесть девушек, которым помощь, вероятно, потребуется. И где их всех разместить? Необходимо в поместье наводить порядок. И уже мысленно простился с круглой суммой на уборку. И чего затягивал? Все равно же это планировал. О том, чтобы отправить гостей по домам, и речи не идет. Они далеко не уедут. До первого дерева или канавы. Да и сами не сядут за руль в таком состоянии. Это мы уже обговорили. Планировалось ночь посидеть у костра, сбегать на речку. Но этому явно не сбыться. Парня разместил в кабинете на диванчике. Подозреваю, самому предстоит устроиться в джипе. А собственную спальню отдать девушкам. Вернулся к костру. Аня о чем-то спорит с Оксаной. Настя грустит с фужером в руке. «Какие планы? Чего носы повесили?» Улыбнулся я, а потом осмотрелся. «Так, а где мой питомец?» «Только что тут был», — развела руками дочь генерала. «Насть, котик же к тебе пошел». «Он последний кусок мяса съел и недовольно фыркнул, когда его хотела погладить», — ответила та, а потом на меня посмотрела. «Алекс, твой питомец похож на тебя. Такой же непробиваемый». «Ты о чем?» — поинтересовался я. «Неужели не понимаешь, что каждый из нас готов тебя Черт, не то!» — нахмурилась Оксана, борясь с заплетающимся языком. «А, точно! Согреть и отблагодарить!» «Ей больше не наливать!» — усмехнулся я. «Кто из присутствующих имеет схожие мысли?» — посмотрел на Анну. Та взгляд потупила. А княжна отмахнулась и сказала, «Ты не так все понял. Мы придерживаемся традиционных взглядов и на групповушку никогда не пойдем». «Ик!» «Точно, точно!» — поддержала ее дочь генерала. «Если еще раз окажемся вдвоем под душем, то веди себя правильно». Она указала пальцем в мою сторону, куда-то в район живота. «Надеюсь, вино закончилось?» — поинтересовался я. «Вам же утром будет стыдно». «А мы ничего не вспомним?» Встала с пледа Оксана. «Ох, как тут жарко! Ты обещал, что мы сможем искупаться в речке. Веди нас. А чтобы не потерять одежду в темноте, предлагаю раздеться здесь». «И когда они напиться успели?» «Надеюсь, Анастасия со своими страхами справится. Но ее нельзя отрезвлять». Следовательно, чтобы девушки не перешли черту, пришлось наслать на них сон. Заклинание получилось неплохим. Даже манул нашелся, когда стал посапывать. Мне же осталось в очередной раз поработать грузчиком, перетаскивая подруг на кровать. Сам устроился в гостиной, взял из библиотеки одну из книг по истории. Осматриваю страницы и перелистываю их. Даже не вчитываюсь. Надеюсь на одно из умений, когда необходимые знания сами всплывут в голове. Кошак заметно подрос. Лежит на ковре и время от времени открывает один глаз, проверяя, все ли в порядке. А вот аура княжны меня и в самом деле беспокоит. У Анастасии начинает нарастать тревожность. Возобладают всплески паники и обреченности. Пришлось поспешить к подругам и попытаться побороть страхи княжны. Я ни разу не целитель душ. Приходилось видеть, как сильных и отчаянных ликвидаторов избавляли от ужасов. Но как это делали, понятия не имею. После перебора своих имеющихся в арсенале заклинаний пришел к выводу, что помочь не смогу. «Клин клином вышибают», — буркнул себе под нос, соглашаясь с тем, что девушке следует побывать в сражении с черным гоблином. Ей не обязательно самой биться. Достаточно рядом постоять, когда нечисть падет. Тогда-то ее магический источник отпразднует победу, а в подсознании не будет места проигрышу. Смотрю, как беспокойно мечется во сне девушка. На ее лбу холодный пот проступил. Это я собираюсь изменить своим принципам? Задаюсь вопросом, осознав, что прикидываю, как бы безопасно Настю сводить в закрытую локацию. Понятно, что одну ее не возьму, потребуется команда. А вот будут ли меня слушаться спецы Шувалова? Вопрос. Однако в одиночку зачистить городской парк в сегодняшнем состоянии непростая задача. Нет, примерный план действий уже созрел. За десяток посещений с проблемой справлюсь. На это отвел примерно дней 5-10. И уже пришел к выводу, что риск неоправданно высок, а оплата мизерна. Пожалуй, соглашусь с подходом французских ликвидаторов, назвавших справедливые расценки. Ну, где-то Дюбуа, с которым не знаком, перегнул палку. Но его нанимал не абы кто, а сама империя. Поэтому за ликвидацию одного гоблина и следует назначать цену. Сколько? Другой вопрос. Но так будет справедливо. Вышел из спальни, так ничем и не сумев помочь княжне. Идея напиться и забыться себя не оправдала. Правда, не очень-то на это надеялся. Ляпнула из-за усталости. А теперь предстоит пожинать плоды. И ведь Анастасия не отвяжется. Ладно, попытаюсь помочь. Чего уж теперь. Достал сотовый и в мессенджере отыскал номер Шувалова. Генерал находится в сети, и поэтому послал ему короткое сообщение с просьбой позвонить, как только тот сможет. Всего через минуту у меня смартфон зазвонил. «Алекс Григорьевич, у вас и ваших гостей все в порядке?» — обеспокоенно уточнил граф. «И почему я не удивлен, что он знает о вечеринке?» «Периметр поместья никто не нарушал. В этом убежден. Но наверняка телохранители молодежи где-то поблизости. Спят. Умаялись, не переживайте, все нормально». Успокоил генерала и сказал: «Контракт необходимо пересмотреть. Мне потребуется команда, которая беспрекословно выполнит любой, даже самый странный приказ. Одно из обязательных условий – княжна Анастасия Романова пойдет с нами. Это для ее пользы». «Хм», – кашлянул граф. «Могу поинтересоваться, а с чего так резко поменялись планы и условия?» «Если вопрос о княжне, то лучше спросить у нее», — спокойно ответил, а потом продолжил. «Касаемо же других пунктов, то они следуют из логики. Завалить черного гоблина не так-то просто, а их там приличное количество. Это еще не говорю про какую-то разумную рогатую тварь». Изложил, какие вижу способы оплаты за работу. «И что старый контракт меня не устраивает». «Допустим, я выбью согласие на такие условия», — задумчиво ответил генерал. «Какие гарантии, что Анастасия Ивановна не пострадает?» «Этот вопрос лучше переадресовать гоблину в парке», — Немного раздраженно ответил я. От себя сделаю все возможное, чтобы княжна вышла живой и невредимой. Хотя нет, последнее обещание сниму. Зеленые в любом случае применят яд, а полностью от него не защититься. Ответ дам позже. Мне потребуется время для согласования. Хорошо. Сильно не тороплю. Вежливо сказал и, попрощавшись, дал отбой. Решится ли на мои условия Шувалов? Финансовый вопрос закроют, в этом уверен. А вот насчет княжны? Не все так просто, это очевидно. В том числе ее мысли следует узнать. Не факт, что согласится. А команда действительно необходима. В первую очередь для прикрытия Романовой. Надеюсь, генерал все правильно понял. Поудобнее устроился в кресле и продолжил механически перелистывать страницы. За этим занятием задремал. А проснулся от стенаний и проклятий в адрес виноделов. «Алекс, помоги!» — попросил Василий, цветом лица похожим на мелкого гоблина из городского парка. «Голова сейчас от боли треснет. Во рту все пересохло». Он шумом сглотнул и дотронулся до потрескавшихся губ. «А самому себя подлечить?» — зевнул я. «Не получается. Сразу мутит», — признал княжич. «Странно, но у него явная интоксикация. Алкоголя перебрал и теперь мучается». «Блин, больше никаких вечерних посиделок», — зашла в гостиную Анна, примерно в таком же состоянии, как и Василий. «Алекс, подлечи». «У меня не получается». «Самое интересное. Княжичу помог. Тот лицом просветлел и готов радоваться жизни. А вот от Анны, Оксаны и Анастасии мои заклинания малого целебного лечения отскакивают или рассеиваются. Подруги чуть ли не стонут, время от времени сдерживая рвотные позывы». «Дамы, а какое вино еще пили?» Задался я вопросом. «Подозреваю, нас с Василием забыли угостить». «Ты нас обвиняешь в жадности?» Поморщилась княжна, провожая взглядом Аню, бегом бросившуюся в сторону туалетной комнаты. «Ни в чем никого не виню», — покачал я головой. «Думаю, состав вина имел магическую составляющую, блокирующую протрезвление. Неужели не слышала, что такое вино высоко ценится среди тех, кого источник магии самостоятельно способен излечить? Опьянение не наступает, а зачастую люди готовы расслабиться и отпраздновать с весельем какое-то событие. А вот когда алкогольные напитки смешивают, то до добра это не доводит. Я же вчера предупреждал, что белое игристое и красное крепленное не стоит друг за другом пить. Девушки моему предупреждению не вняли». «Никогда так не напивалась», — держа пальцы на висках, произнесла Оксана. «Зато будет уроком», — пожал я плечами. «Придется помучиться, пока алкоголь из крови и организма не выйдет». «Алекс, ты сказал про яд», — зацепилась за произнесенную фразу княжна. «Мы готовы принять душ. Такое состояние терпеть нет сил». «Увы», — развел я руками, — «не поможет». Дал задание Василию сварить кофе, а сам отправился инспектировать пустые бутылки. Действительно, на одной из этикеток прочел, что вино блокирует лечебные действия. Там еще оказалось указано время, когда распадутся связи в составе алкоголя. Если правильно понял, то девушки промучаются до вечера. Бедняжки! Помочь им или пусть запомнят урок? «Дамы, купальники имеются у всех?» — задал вопрос, вернувшись в поместье. «Ты чё задумал?» — поинтересовалась Анна. «Лечебные процедуры», — хмыкнул я. «Вариант мучиться до вечера или все пройдет через 10 минут купания. Условие только одно — купальники». «А почему до этого нам их надеть не позволял?» — подозрительно спросила княжна. «То, из-за чего страдаете, не яд», — коротко ответил. «Дело в том, что созерцать несчастных до вечера не хочу. Есть другие дела. В том числе следует решать бытовые вопросы, готовиться к поступлению и наведаться к Ризо и Нике. Пора уже моим партнерам предоставить обещанное оружие, а то всю завтраками кормят. Подозреваю, у них все готово, но продолжают улучшать изделия. Этак еще долго ничего не получу. Усовершенствовать будут до бесконечности. С этих мастеров-оружейников станется. Остановятся только тогда, когда поймут, что все выжили и больше ничего не сделать, и если только ухудшить. Василий рядом со мной на берегу сидит и с интересом смотрит, как на воде покачиваются три очаровательные девушки. Мое заклинание уже работает. Через поры кожи проникает внутрь подруг и изгоняет хмель. Хватило 3 минут, но не полюбоваться красотками я не смог себе отказать. Хороши, но характерны больно. Из влиятельнейших кланов. И чего так молодежь себя ведет? Впрочем, не мне их осуждать. Сам молод, как телом, так и душой. «Все запомнили о вреде алкоголя?» — поинтересовался я. «Ты сам предложил мне так излечиться от ужасов», — возразила княжна. «Ну, не до такой же степени», — парировал ее обвинение. «Хватит придуриваться. Вы уже в полном порядке. Если хотите, покупайтесь. Нет, на берег вылезайте». «Алекс, Василий, присоединяйтесь к нам!» — крикнула Анна, перевернувшись в воде, и попыталась целенаправленно нас княжичем обрызгать. «Искупаемся?» — предложил Василий. «Когда еще такая возможность выдастся?» «Ну, я-то рассчитываю сюда вечерком или ночью с Никой прийти. А вот моим друзьям, пожалуй, такой случай на самом деле предоставится не скоро». Княжич продолжил уговаривать и привел довод, что он один с водными нимфами, так девушек обозвал, не справится. «Алекс, они же отомстят. Меня притопят, и тебе вновь придется свои знания демонстрировать», — привел парень аргумент. «Хорошо», — кивнул я. «Плавки еще в поместье надел. Не исключал возможность, что придется лезть в воду и усиливать заклинание. Последнее, к счастью, не пригодилось. А вот поплавать вдоволь можно». Устраивали заплывы на перегонки с переменным успехом. Ныряли, релаксировали. А через 40 минут вылезли на берег погреться. Не знаю, как Василий, а мне приходилось следить за собственным телом, чтобы не засмущать девушек. Как ни крути, а молодость, рефлексы и желание готовы себя проявить. Впрочем, ничего в этом постыдного нет. Такова жизнь. Но на кого реагировал, не понял. Подозреваю, что не отказался бы от уединения с любой из блондинок или рыженькой. Масок надменности на подругах нет. Обычные девчонки. Когда мы оделись и шли к поместью, я и переговорил с Настей. «Как понимаю, твои страхи сегодня во сне приходили. Метод?» — щелкнул себя по горлу. «Не помог». «Да, верно», — подтвердила та, а потом задумчиво уточнила. «Видения немного изменились, но все равно это неприятно». «Тогда клин клином», — вздохнул я. «Как насчет того, чтобы отправиться со мной на зачистку в городской парк? Учти, возьму при одном условии». «Каком?» — собирая свои роскошные мокрые волосы в хвост, поинтересовалась девушка. «Беспрекословно выполнять приказы, без обсуждений и дискуссий. Если скажу «падай», так и сделаешь, даже если придется нырнуть в болото». «Или с 10-го этажа сигануть?» — нахмурилась та. «Не утрируй», — покачал головой. «Уже поняла, что там шутки неуместны». «Меня с собой возьмешь?» — поинтересовалась Оксана. А вот Анна плечиками передернула и предпочла промолчать. Правда, о чем-то призадумалась. «И меня!» — неожиданно высказал пожелание Василий. «Стоп!» — поднял я руку перед собой. «Простите, но на это не пойду. За всеми не услежу, а драка обещает оказаться непростой». Начались споры. Княжич и дочь главы СБ империи стали настаивать, что окажутся полезны. Даже предложили устроить спарринг, дабы проверил их умения. Василий, как оказалось, хоть и не любит махать оружием, но тренировался с детства. Ему по статусу положено уметь дать сдачи. Мастера меча говорили, что он способный ученик и в дуэли не подкачает. Это подтверждали и различные соревнования, в которых ему довелось участвовать пару лет назад, будучи подростком. Однако его больше интересуют научные загадки, а не бои. «Так зачем тогда собрался идти?» Задал я вопрос княжичу. «Интересно посмотреть, как нечисть себя ведет, общается», — ответил тот. «А я привыкла ходить в паре с Настей. Мы друг друга страхуем и хорошо понимаем. Если сомневаешься в наших способностях, то предлагаю устроить тренировочный бой. Уверена, уж вдвоем-то мы с тобой справимся». С вызовом посмотрела на меня Оксана, а потом перевела взгляд на Настю. Княжна чуть заметно улыбнулась и кивнула. «А самое забавное, они уже говорили, что хотят со мной устроить тренировочный бой». «Нет, с Алексом не совладаете», — неожиданно встала на мою сторону Анна. «Мало того, не советую, а то он вам синяков наставит». «Этого не боюсь», — заявил Василий. И вот тут я допустил небольшой промах. Имея на сегодня определенные планы, зачем-то сказал. К сожалению, в поместье этого сделать не удастся. Спортивный зал требует уборки, а есть ли подходящая экипировка для соревнования, понятия не имею. «Но ты же не испугаешься показать, на что способен?» С интересом посмотрела на меня Настя. «Грамотно подводит, как опытная шахматистка. Загоняет в угол, но непонятно, какие преследуют цели. Желает показать, что заслуженно носит меч или о подруге хлопочет. Но им в любом случае со мной не справится. Что-то мне подсказывает, что даже Василий лучше себя в поединке сумеет проявить. Да, признаю, деваться некуда. Придется согласиться и преподать им урок. Только вот нет желания, чтобы их всех за исключением Анны с собой в городской парк тащить. Лишние обузы и изначальный план придется пересматривать. Правда, генерал еще на выдвинутые условия не согласился. Не факт, что великий князь и глава СБ империи дадут разрешение своим детям на посещение закрытой локации. Но это уже не моя головная боль. «Хорошо, вызов принят», — улыбнулся я княжне. «Только без обид, если случайно тебя с подругой в бою по мягким местам пару раз тренировочным мечом шлепну». «Не наглей!» — повеселила Оксана. «Смотри, как бы сам не пропустил пару болезненных ударов по...» Она не договорила, хихикнула. «Договорились», — кивнул ей. А княжна из кармана джинсов достала сотовый и уже отдает указание подготовить зал через 2 часа. «Гм! А не подействовала ли на меня так вчерашняя посиделка у костра?» «Непонятно, для чего согласился. Впрочем, молодежь следует поставить на место».